Глава шестая. Твинт. Колонна десантников устало плелась по извилистым барханам. Подъемы по осыпающемуся песку отнимали слишком много сил. Идти же по ровным низинам, делать большой крюк. Приходилось постоянно менять направление движения. Каждый час Русич проверял маршрут по компасу. Малейшая ошибка, и отряд проскочит мимо оазиса. В пустыне смерти можно легко заблудиться даже самому опытному проводнику. Стоит отклониться хоть на 1 градус, и ты уйдешь в сторону на несколько километров. По расчетам Храброва, они должны находиться в непосредственной близости от Твинта, если, конечно, его не постигла участь других западных оазисов. Ядерные взрывы были столь мощными, что кое-где произошел сдвиг подземных пластов. Для лесных районов Северной Оливии это опасности не представляло, а здесь пересыхание источника было равносильно гибели. Медленно, с достоинством, огромный диск Сириуса опускался за линию горизонта. В очередной раз звезда, совершив свой путь по небосклону, пряталась за рыжими дюнами. Передовая группа путешественников ненадолго остановилась. С вершины высокого бархана можно было прекрасно оглядеть окрестности. Олесь поднес бинокль к глазам, пытаясь обнаружить признаки оазиса. «Ничего нет», — вымолвил стоящий рядом Пол. «Что верно, то верно», — согласился Храбров. «Пока удача нас не балует». В этот момент к наемникам подошел командир роты, лейтенант Баквилл. На вид офицеру было лет 28. Как и большинство аланцев, проведших всю жизнь на космических базах, десантник имел необычайно белую кожу. В первые дни пребывания на Тосконе безжалостные лучи обжигали кожу людей до волдырей. Не спасали никакие кремы и мази. Несколько человек оказались в лазарете в крайне тяжелом состоянии, но за 2-3 декады организм адаптировался к новым климатическим условиям. Во время походов солдаты по-прежнему предпочитали закрывать шею воротниками, а на шлеме опускали светозащитное забрало до упора вниз. Земляне были более приспособлены к жизни в пустыне. «Каковы наши дальнейшие планы?» — спросил Баквилл. «До темноты будем двигаться на запад», — ответил Русич. «Если ничего не найдем, завтра изменим направление. Сначала отправимся на север, а затем повернем на восток, а оттуда на юг. Надо исследовать весь квадрат». «Хорошо», — кивнул головой лейтенант. «Я еще ни разу в жизни не видел настоящих деревьев. Оранжереи на базах не в счет. У тебя все впереди», — улыбнулся Олесь. «Вопрос в том, кто населяет Твинт. Если властелины или мутанты, то придется отступить. Слухи по Оливии разносятся быстро, и здесь не любят аланцев». «Почему?» – удивился офицер. «Мы же несем цивилизацию народам Тосконы». «Да, но какой ценой?» – вымолвил Храбров. «Будут истреблены многие племена. За 200 лет генные изменения создали на планете новые подвиды человеческой расы. Эти существа вполне разумны и тоже не хотят умирать. Кроме того, существуют определенные исторические события, на которые у местных жителей свой взгляд. Пока говорить об этом рано. За подобную беседу и тебя, и меня ждут серьезные неприятности». «Понятно», — усмехнулся десантник. Спустя 3 часа наблюдатель заметил на юге среди барханов странные блики. Воины тотчас припали к окулярам биноклей, но в наступившем полумраке не удавалось ничего разглядеть. После небольшого раздумья Русич все же повернул колонну в сторону. Лучше проверить слова аланца прямо сейчас, поскольку возвращение назад займет куда больше времени. Пройдя около километра, Олесь выслал вперед дозор из 5 человек. Десантники тут же заняли оборону на случай внезапного нападения. Вскоре разведчики вернулись. По их сияющим лицам догадаться об успехе вылазки было несложно. В сопровождении Баквилла и землян Храбров поднялся на наиболее высокий бархан. Твинт находился в зоне прямой видимости. Русич сразу обратил внимание, что в поселке царит суматоха. Оливийцы суетились, загоняя в стойло скот. Многие мужчины держали в руках оружие. «Они знают о нашем приближении», — произнес Олесь. «Похоже, мы не заметили сторожевые посты. Скрываться и прятаться не имеет смысла». «Будем возвращаться на космодром?» — уточнил лейтенант. «Нет», — отрицательно покачал головой Храбров. «Если я не ошибаюсь, в оазисе живут люди. Вряд ли тосконцы проявят агрессию. Мы с Полом отправимся к ним и попытаемся договориться. Займите хорошую позицию и ждите. Любые спорные вопросы можно решить миром. Не вернемся через 2 часа. Под покровом темноты отходите на восток. Доберетесь до базы по старому маршруту». Наемники сбежали вниз по склону и уверенно зашагали к Твинту. Без сомнения, Русич рисковал, но он прекрасно осознавал, что может предоставить оливийцам единственный шанс. Олджен не будет ассимилировать местных жителей, а предпочтет их уничтожить. Узнав об оазисе, командир корпуса вышлет сюда полк солдат, а десантники сразу двинутся на штурм. Предугадать дальнейший ход событий никаких трудов не составляет. Аланцы изрешетят пулями дома, убьют половину жителей, захватят в плен женщин и детей. Мужчины будут драться до конца, но против огнестрельного оружия их мечи и дубины бессильны. Русич решил опередить Олджена. Миновав несколько ложбин, земляне вышли на открытое пространство. Перед ними раскинулся райский уголок Оливии. По внешнему виду он очень напоминал клон, но значительно превосходил его. Определить точнее протяженность Твинта в сумраке вечера было очень сложно, но оазис наверняка имел значительную площадь. Количество строений исчислялось сотнями. Были видны знакомые сферические здания из пластика и бетона, ровные ряды засеянных полей, аккуратные сады плодовых деревьев. Навстречу чужакам вышла группа мужчин с копьями в руках. Наемники остановились примерно в 300 метрах от первых домов, тем самым показывая, что не собираются вторгаться в селение. Тосконцы взяли землян в полукольцо. «Кто вы такие и зачем пришли?» Не очень приветливо спросил высокий худощавый воин с черными волнистыми волосами и очень смуглой кожей. «Вряд ли наши имена имеют значение», — пожал плечами Олесь. «Мы являемся наемниками Алана. Скоро сюда придет большая армия. Твинту угрожает серьезная опасность». Оливийцы тревожно переглянулись. Кое-кто перехватил оружие покрепче. Круг жителей стал плотнее. Однако наемники держались абсолютно спокойно. «Я могу вам помочь», — предложил Храбров. «Но для этого необходимо полное доверие. Организуйте мне встречу с людьми, облаченными властью». «Я уполномочен вести переговоры», — вымолвил тосконец. «Неужели мы похожи на идиотов?» — усмехнулся юноша. «Не теряйте время зря. За барханами находится много солдат-аланцев. Если они вернутся на космодром без нас, население оазиса уже ничто не спасет». «А где гарантия, что вы не лжете?» — произнес тосконец. «Неужели так трудно выслушать 2 человек?» — удивленно вставил Стюарт. На лице мужчины отчетливо читалось сомнение. После небольшой паузы тосконец взглянул на своих товарищей. Некоторые утвердительно кивнули. Судя по всему, решение в отряде принималось коллективно, и каждый воин имел право голоса. «Следуйте за мной», — приказал оливиец. Маленький отряд двинулся к Твинту. Чтобы наемники в последний момент не сбежали, оливийцы заняли места на флангах. Подобная предусмотрительность вызывала улыбку на устах Русича. Им с Полом не составляло ни малейшего труда перебить охрану. Местные жители не представляли реальную силу землян. Миновав первое строение, группа достаточно быстро шла вглубь поселения. Возле домов стояли вооруженные копьями и дубинами мужчины. По сигналу предводителя они были готовы собраться в единую армию. Нигде не видно стариков, жен и детей. Их предусмотрительно спрятали. Вскоре воины остановились возле длинного прямоугольного здания. Аккуратные стеклянные окна, широкие двери, на крышах заржавевшие покосившиеся тарелкообразные антенны. Оазис совершенно не пострадал от ядерного удара, и здесь ничего не изменилось за 200 лет. Наверняка, так же как и в клоне, в домах сохранились бытовые приборы, технические приспособления и библиотеки той далекой эпохи. Во время всеобщего безумия, паники и хаоса жители Твинта сумели уцелеть и продолжить свой род, что не так просто, как кажется на первый взгляд. Волны озлобленных, израненных, обожженных мигрантов накатывались на оазис одна за другой. Вряд ли обошлось без кровавых стычек. Принять десятки тысяч беженцев тихий оазис никак не мог. Затем наступил период обособленности и забвения. Рождались и умирали целые поколения, которые не знали ничего об окружающем их мире. Отчаянные смельчаки, уходившие на разведку, терялись на бескрайних просторах пустыни смерти. Олис вошел в административное здание сразу за проводником. Следом двигался шотландец. Оливийцы, сопровождавшие наемников, остались у входа. Последние лучи Сириуса проникали в помещение через западные окна, но разогнать темноту они были не в состоянии. Земляне замерли в нерешительности. Неожиданно вспыхнули сразу три лампочки. Их свет нельзя назвать ярким, но теперь у путешественников открылась возможность рассмотреть комнату. Стены были выкрашены в нежный голубой цвет, на полу синтетическое покрытие, в центре стоял овальный стол из темного дерева, вокруг него выстроились полтора десятка мягких стульев. Материал обивки, конечно, истрепался и поблек, но выглядел весьма неплохо. «Вам придется подождать», — проговорил мужчина. «Располагайтесь». «С удовольствием», — сказал Храбров. «Мы шли к Твинту 6 суток. Это нелегкий переход». «Откуда здесь электричество?» — изумленно вымолвил Пол. «Скорее всего, у местных жителей сохранился древний генератор», — ответил Русич. «Цивилизация Тосконы достигла очень высокого уровня в данной области. Их источники энергии могли работать без подзарядки сотни лет». «Откуда вы это знаете?» — настороженно спросил оливиец. «Мне доводилось встречать нечто подобное», — произнес Олис. «Правда, там освещение исходило от стен. Система проста до гениальности. Даже излучение на нее не действует». «Это верно», — подтвердил проводник. «Наши предки значительно снизили расход энергии и протянули новые линии. Они догадывались о массовых разрушениях городов. Мы пользуемся электрическим светом крайне редко, но сегодня особый случай». Наемники удобно устроились на стульях, поставив карабины между ног. Ждать пришлось недолго. В комнату не спеша вошли 3 человека, 2 мужчин и 1 женщина, которые заняли места напротив чужаков. Всем оливийцам было далеко за 50. Стало ясно, что в Твинте принято коллегиальное управление. Не самое решительное и оперативное, зато вполне демократичное и благоразумное. Воцарилась длительная пауза. Тосконцы внимательно рассматривали землян. Их внешний вид производил впечатление. Пятнистая униформа, за спиной в ножнах мечи отличной работы, на поясе кинжалы, фляги и подсумки с магазинами. В руках огнестрельное оружие, на голове одного воина белела повязка. «Блайт передал совету ваши слова», — наконец проговорил оливиец с обильной сединой в темных волосах. «Ситуация действительно сложная. Как давно аланцы высадились на Тоскону?» «Около 1/2 года назад», — вымолвил Храбров. «Покрытие космодрома Центральный оказалось не повреждено взрывом. Сейчас полеты челноков осуществляются регулярно. К несчастью, их база находится всего в 150 километрах от Твинта». «Почему вы назвали себя наемниками?» — уточнила женщина. «Мы земляне», — произнес Русич. Оливия за 200 лет превратилась в жестокий варварский мир. Здесь много агрессивных племен и огромных, ужасных монстров. Опыта боевых действий у десантников нет, и потому первые экспедиции заканчивались провалом. Великий координатор нашел гениальное решение проблемы. Ученые подбирают на земле раненых полумертвых бойцов, оказывают им медицинскую помощь, поднимают интеллектуальный уровень, вводят в кровь специальный препарат и высаживают сюда. Идеальные солдаты-убийцы, без родины и привязанностей. «Так значит, из вас сделали рабов?» — недоверчиво спросила Тосконка. «Да». Олис с равнодушным видом кивнул головой и достал из нагрудного кармана коробочку с ампулой и шприцом. «Без укола стабилизатора невольник умирает в страшных мучениях через 30 суток». «Какая изощренная жестокость!» — вырвалась у Оливийки. «О нас не беспокойтесь», — улыбнулся Храбров. «Подумайте лучше о себе. На Алане переизбыток населения. Десятки тысяч колонистов стремятся на освоение новых земель. Несколько дней назад мы взяли штурмом оазис властелина в пустыне. Поселенцам нужны обширные территории. Военные продвигаются вперед, не считаясь с потерями. Мутанты отчаянно сопротивляются, но против пулеметов и машин никто не устоит». «Мы знакомы с властелинами», — задумчиво сказал худощавый мужчина со шрамом на шее. «Минуло почти 20 лет с тех пор, как они захватили Тишит. До нас добралось всего 30 беженцев. Несчастные чудом вырвались из осажденного селения. Многие находились на грани помешательства. Их история повергла в ужас весь Твинт. Мы даже не представляли, что разумные существа способны на такие зверства». Член городского совета вздохнул и продолжил. «Оливия действительно сильно изменилась за 2 века. Нам пришлось выставлять дозоры и запасаться оружием. Враг объявился года через 4. Нас попытались атаковать около 20 отъявленных негодяев. Мутанты начали угрожать и диктовать свои условия. Потребовали на ужин 5 маленьких девочек. У них, видите ли, мясо вкуснее». В голосе тосконца чувствовалась ненависть. «Мы окружили мерзавцев и перебили всех до одного. Надо отдать должное, сражались разведчики отчаянно. Оазис недосчитался многих хороших бойцов». «Это вас и спасло», — вставил Русич. «Если бы хоть кто-то вернулся в племя, здесь уже не было бы людей. Подобные оскорбления властелины пустыни не прощают. Кроме того, Твинт чересчур лакомый кусок». «Для аланцев тоже?» — добавила женщина. «Без сомнения», — проговорил Олис. «Полк пехотинцев придет сюда дней через 15. Малейшая попытка к сопротивлению будет жестоко подавлена». «Мы не собираемся сдаваться без боя», — гордо произнес оливиец со шрамом. «И напрасно». Храбров подался чуть вперед. «Что может противопоставить оазис отлично подготовленной и вооруженной армии? Безрассудную храбрость? А потом смотреть, как умирают под пулями жены и дети? Вы этого хотите? Бездарно погибнуть много ума не надо». «А разве есть другой выход?» — поинтересовался седовласый мужчина. «Есть», — молниеносно отреагировал землянин. «Превратите свою слабость в силу. Твинт оказался между молотом и наковальней. Либо сюда придут десантники, либо мутанты. Не тешьте себя иллюзиями, что они забыли о вас. Мутанты будут цепляться за каждый кусок земли. Выберите наименьшее зло. Примите подданство Алана. Это отличный шанс спастись». «Присоединиться к стране, которая уничтожила нашу цивилизацию?» — возмущенно воскликнул худощавый тосконец. «Ни за что! Лучше умереть! Оставьте пустую демагогию!» — раздраженно сказал Русич. «Катастрофа произошла 200 лет назад. С тех пор мир изменился. Теперь ваша бывшая колония — могущественное звездное государство. Вычеркните из памяти прошлое. Если сохранились книги, документы, сожгите их или спрячьте. Начните историю с нуля. Подумайте о детях. Разве они в чем-нибудь виноваты? Такая возможность дается только однажды». «И какова цена?» — задала вопрос Оливийка. «Сколько сейчас проживает людей в оазисе?» — спросил Олесь. Представители совета переглянулись. Не в этом ли состоит главная цель чужаков? Не проводит ли наемник разведку? Может, войска захватчиков уже окружают Твинт? Храбров догадался о мыслях собеседников и, тяжело вздохнув, заметил: «Если вы не доверяете, разговор закончен. Мы уходим». «Стойте!» Мужчина с сединой поднял правую руку вверх. «Судя по всему, у нас действительно нет другого выхода. Здесь живет около 4000 человек. Придется потесниться», — вымолвил Русич. «Главная цель аланцев — это размещение колонистов. Сумеете принять 1500? Дома они построят сами. Естественно, здесь будет сильный армейский гарнизон». «Не хватит еды», — произнесла тосконка. «Ерунда», — усмехнулся Олесь. «Транспортеры привезут все, что нужно. Обеспечение у поселенцев превосходное. Главное, не выказывайте недовольства. Держитесь сдержанно, уверенно, дружелюбно. Поймите, аланцы такие же люди, как и вы. Не исключено, что где-нибудь в 20-м поколении у вас есть общие предки. Война не нужна никому. Многие из колонистов жили на космических станциях и не видели травы и цветов. Только ради бога не упоминайте при них имя великого координатора. Его власть безгранична. Критика обязательно приведет к конфликту». «Мы должны обсудить ваши предложения», — проговорил оливиец со шрамом. «Пожалуйста», — Храбров взглянул на часы. «Только у меня не осталось времени. Через 25 минут рота уйдет на базу. Либо я посылаю за десантниками своего товарища, либо нам придется их догонять». «Посылайте», — утвердительно кивнул головой второй мужчина. «Решение уже принято. Тролл чересчур импульсивен. Хватит изображать из себя гордецов». Русич махнул Полу, и шотландец быстро покинул комнату. Его пропустили беспрепятственно. На пустыню уже опустилась ночь, и Стюарт с трудом находил дорогу, но, к счастью, он хорошо запомнил расположение барханов. Вскоре землянина окликнули дозорные. Заняв оборону, подразделение терпеливо ждало окончания переговоров. С соблюдением всех мер безопасности десантники начали выдвижение к оазису. Между тем, Храброву в знак благодарности хозяева поднесли большой бокал вина. Тонкая изящная ножка, витиеватый рисунок, идеально прозрачное стекло, великолепная работа древних мастеров. Напиток оказался замечательным. Чуть кисловатый запах с легким цветочным ароматом и достаточно холодный. Олесь пил медленно, не торопясь, наслаждаясь вкусом. «Можно еще один?» — вежливо спросила женщина. «Конечно!» — вымолвил юноша, ставя пустой бокал на стол. «Зачем вам это нужно? Почему раб-наемник решил помочь жителям маленького оазиса в пустыне смерти на совершенно чужой ему планете?» «Ответ прост», — улыбнулся Русич. «Я воин, а не убийца. Мы — невольники Алана, но вовсе не покорные и послушные псы. Пока, во всяком случае. Так уж получилось, что именно моя группа высадилась первой на Тоскону. Отряд прошел по Оливии сотни километров, встретил на пути и друзей, и врагов. Война — не лучший способ решения проблем. Командование экспедиционного корпуса не хочет понимать данную истину. У полковника Олджена совсем другие цели». «Офицеры армии не определяют политику государства», — грустно заметил седой тосконец. «Ваш начальник наверняка получает приказы от правителя страны. 200 лет назад великий координатор умело воспользовался разногласием Аскании, Унимы и Оливии. И вот результат. Планета почти погибла. Раньше мы осваивали звездное пространство, теперь колонизируют нас. Парадоксы истории. Новый руководитель Алана, так же как и его предшественник, хочет подчинить себе всю систему Сириуса. «Вы не поняли», — произнес Храбров. «Великий координатор до сих пор жив». «Ерунда», — скептически вставил оливиец со шрамом. «Прошло больше 2 веков. Ни один человек не в состоянии жить так долго». «Кто знает, тролл, кто знает», — задумчиво сказал второй представитель совета. «Биотехнологии в древнем мире были хорошо развиты. За прошедшее с момента катастрофы время наука могла совершить гигантский скачок. Если это действительно так, то Тосконой будет править отъявленный мерзавец». «И все же я сомневаюсь», — отрицательно покачал головой импульсивный мужчина. «Не стану спорить», — проговорил Олесь. «Аланцы свято верят в непогрешимость и безошибочность решений великого координатора. Для десантников и поселенцев он почти бог. Хотя у меня складывается такое впечатление, что кое-кто из колонистов оказался здесь не по своей воле». С улицы донесся странный шум. Осторожно постучав в дверь, в помещение вошел Блайт. Воин почтительно поклонился и доложил. «Чужаки прибыли в оазис. Народ волнуется». «Проводите гостей к саду», — вымолвила Тосконка. «Накормите, напоите солдат. Проявите максимум радушия и дружелюбия. Наша жизнь в корне меняется. Часа через 2 соберите глав семей. Мы сообщим об итогах переговоров». «Слушаюсь», — отчеканил оливиец, удаляясь. Русич встал, поправил одежду, забросил на плечо карабин. Перед ним сидели 3 уставших пожилых людей. Сейчас на них лежала ответственность за судьбу всего поселения. Членам совета не откажешь в уме и решительности. Они были готовы сражаться до конца, но прекрасно осознавали, что ни к чему хорошему это не приведет. Уступки дались оливийцам нелегко. Ради спасения детей приходилось жертвовать своей свободой. Тяжелые испытания наступили для Твинта, городка, который привык жить обособленно,